Глава 20. Арсеньев. Только его не хватало для полного счастья. Пока торопевший Виталий пытается понять, что происходит, Владимир Олегович неспешно опускается в соседнее кресло. Каждое движение плавное и очень уверенное. Таким, как он, приглашения не нужны. Я скоро начну наблюдать за своей жизнью со стороны, просто как зритель. Дескать, ну что там дальше? Выпускайте поскорее следующего монстра. Горный козел, стайка гиен. Боюсь предположить, кто дальше появится. Как у вас тут миленько все. Наш незваный гость стреляет глазами в корзину с цветами. Как-то несчастный не воспламеняется, загадка. Взгляд у него, конечно, если говорить тактично, пугающий. Не удивлюсь, если он умеет им воспламенять предметы. Новость о том, что мой помощник работает на Арсеньева, мне не нравится, но и особого огорчения не вызывает. Триггерит меня только на тему Макса. Если я жду какой-то гадости, то только от него. Рад приветствовать, Виктория Сергеевна. Теперь ястребиный взгляд на меня устремлен. К сожалению, не могу того же сказать. Тянусь к принесенному бокалу с водой и делаю небольшой глоток. Вот и обменялись любезностями. Это все испытания, их просто нужно пережить. Очередной этап. Разве было в моей жизни все просто когда-либо? Нет, и в дальнейшем не стоит рассчитывать на поблажки. Вы знакомы? Переводя взгляд с меня на Арсеньева, Виталий отмирает, но ненадолго. Я, кажется, знаю причину. Понял, что наши супруги спутались вместе. Мы с ним договорились, что всю информацию он передаст лично. И только видео с парковки, находящейся рядом с торговым центром, стало исключением. Виталий прислал мне несколько стоп-кадров, на которых было видно, что колеса проколол неизвестный мужчина. На одном из них вредитель как-то странно косился в сторону, словно искал одобрения. Нетрудно же догадаться, чьего. Я тоже так думаю. Не поленившись поднять городские камеры, быстро нашла Аллочку. Она долго крутилась поблизости, пока я обедала со свекровью. Такая мелочность как раз их уровня. Алла и Наталья Петровна – идеальный тандем. Максу я сбросила данные и попросила унять свою идиотку. Не представляю, что у этой шальной девки в башке. Я ведь не держу мужа, и даже наоборот, жажду отделаться от него побыстрее. Сейчас во мне вспыхивает желание обратиться со схожей просьбой к Арсеньеву. Как же так? Почему он не следит за своей драгоценной женушкой? Таскается за мной, словно совсем по ней не соскучился. Мы с Вик, товарищ, по несчастью. Нисколько не смущаясь, произносит Владимир. Подзывает жестом официанта. Пока он делает заказ, мы с Виталием переглядываемся. Забавно, но парень пытается оправдаться без слов. Его мимика очень красноречива. «Вы следили за Викой?» Интересуется он, как только мы остаемся втроем. «За Викой?» «Нет, конечно же, нет. За тобой. Мне стало любопытно, чем таким интересным ты занят в рабочее время?» Голос Арсеньева звучит строго, но я с трудом удерживаю приступ смеха, потому что слышу лукавые нотки. Он издевается над своим подчиненным. «Почему мир так тесен? Я и в прошлую нашу случайность не слишком поверила. А тут...» «Я не...» Виталику тяжело собраться с мыслями. Оно и понятно. Аура, окружающая Арсеньева, не располагает к душевному спокойствию. «Я в курсе, чем ты занимался», — кивает спокойно, а затем вновь поворачивает голову в мою сторону. Смотрит пристально. «Так что, Виктория, по мне это еще один знак. Нам нужно сотрудничать». Слегка склонив голову, удерживаю его взгляд. Я примерно представляю, в какого уровня организации работает Виталий. У Арсеньева связи должно быть немерено. И как только нам еще дали возбудить против него уголовное дело. Могли ведь завернуть сразу, но почему-то не стали. Однако сейчас не об этом. Такому человеку совершенно не нужна моя помощь для того, чтобы поквитаться с женой и его любовником. Ну правда, смешно. Он сам может создать Максиму грандиозные неприятности. Значит, что-то задумал. Прислушиваюсь к себе, стараясь понять, хочу ли я в чем-то подобном участвовать. Если честно, то нет. На днях я уже подумала о том, что как только Ева вернется домой, хорошо было бы переехать. Я даже не против другого города. Не считая рабочих моментов, в последние годы моя жизнь не была разнообразной. Но дети... Не уверена, что они захотят оставлять насиженное местечко. Здесь много друзей и родных. Я так не думаю. Приподнимаю уголок губ, чтобы хоть отдаленно напоминать приветливого человека. Зачем я вам, Владимир? У вас вот какая команда прекрасная. Киваю на Виталия. Уверена, и других умельцев полно. А ваши юристы? Одно восхищение. Рома 5 минут плакался, каких акул запустили в наш детский бассейн. Приятно, что не зря плачу им огромные суммы. Его губы впервые трогает мягкая улыбка. Из-за взгляда пропадает привычный холод, будто он не услышал в моих словах ноток сарказма. Ловлю себя на мысли, что немного смущаюсь. Всегда стараюсь тщательно подбирать сотрудников, заканчивает мысль. Лучше бы ты жену себе вдумчиво выбирал, Вова. По факту, мне самой бы не помешало разборчивей быть. Наверное, я никогда не устану задаваться вопросом, как же я могла не заметить изменений в собственном муже. Вспомнив о собственной боли, напрочь теряю интерес к собеседникам. Пора собираться. Хотелось бы добраться до своего информатора до того, как стемнеет. Забрался он в такую глушь, хоть плачь. Вроде многоэтажка на окраине, а по факту сборище маргиналов. Неудивительно, что мужик вечно в курсе всех криминальных событий в городе. К сожалению, вынуждена вас оставить. Желаю приятного вечера. Поднимаясь на ноги, тянусь к своему ценному букету. Но Арсеньев его перехватывает. Виталий, за которого цепляется мой взгляд, сидит уже бледный. Еще бы! Со стороны мы, должно быть, забавно выглядим. Откуда-то берется уверенность, что избавиться от Владимира мне будет непросто. Словно в подтверждение моих мыслей он произносит. «Я провожу тебя, Вика».